словно фунт масла упал на твердый пол. «Поторопись», — сказала Нона. Она спокойно обвела мне шею рукой. Ее рука была прохладной, как воздух в погребе для овощей. У моей мачехи был погреб для овощей. Странно, что я вспомнила об этом. Зимой она посылала меня вниз за овощами. Она сама их консервировала. Не в настоящие консервные банки, конечно, а в толстые банки с пластмассовыми крышками. Однажды я спустился туда, чтобы принести к ужину банку консервированных бобов. Там было прохладно и темно. Все банки стояли в ящиках, аккуратно помеченных миссис Холлинс. Помню, что она неправильно писала слово «малина», и это наполняло меня чувством скрытого превосходства. В тот день я прошел мимо ящиков с надписью «Молина» и направился в угол, где хранились бобы. Стены в погребе были земляными, и во влажную погоду из них сочилась вода, стекая вниз извилистыми петляющими струйками. В погребе пахло испарениями, исходящими от живых существ, от земли и от законсервированных овощей. Это удивительно напоминало запах женских половых органов. В углу стоял старый неисправный печатный станок. Иногда я играл с ним, воображая, что могу запустить его. Мне нравился погреб. В те дни, а мне тогда было 9 или 10, погреб был моим любимым местом. Миссис Холлинс отказывалась спускаться туда, а для ее мужа это было ниже его достоинства. Так что спускался туда я и вдыхал этот особенный секретный земляной запах, наслаждаясь утробным уединением. Погреб освещался одной единственной лампочкой, которую мистер Холлинс подвесил там, возможно, еще до Бурской войны. Иногда я манипулировал пальцами рук и получал тени огромных кроликов на стенах. Я взял бобы и уже собирался идти назад, но в этот момент я услышал шорох под одним из старых ящиков. Я подошел и поднял его. Под ним на боку лежала коричневая крыса. Она подняла мордочку и уставилась на меня. Ее бока яростно вздымались, она обнажила зубы. Это была самая большая крыса из всех, которых я когда-либо видел. Я наклонился поближе. Крыса рожала. Уже двое ее безволосых слепых крысят тыкались ей в живот. Еще один наполовину уже вышел в мир. Мать беспомощно посмотрела на меня, готовая в любой момент укусить. Я хотел убить ее, убить, раздавить всех их, но я не мог. Это было самое кошмарное зрелище в моей жизни. Пока я наблюдал за крысой, мимо проползал небольшой коричневый паук. Мать схватила его и съела. Я бросился из погреба. На лестнице я упал и разбил банку бобов. Миссис Холлинс выпорола меня, и я никогда уже больше не ходил в погреб по доброй воле. Я стоял и смотрел на тело полицейского, погруженный в воспоминания. «Поторопись», — снова сказала Нона. Он оказался куда легче Нормана Бланшетта. А может быть, просто в крови у меня выработалось много адреналина.